«Где ж твоя доброта, Кателина?» – спросила Мария. Она давно уже не плакала, а смотрела в его глаза, глаза врага. Кателина сидел, слегка раскачиваясь и перебирая пальцами цепь. «Той доброты, о которой ты спрашиваешь, никогда и не было, Мария. Той доброты, которая за руку уводит человека от его долга». «Еще маленьким я научился от камня другой доброте, когда я спрятал его за спину, чтобы ударить мальчика, жившего напротив нашего дома». «Мальчика, любившего жестоко показывать, насколько он старше и сильнее меня. Он упал, и кровь затекла ему в ухо. Камень случайно оказался острым. Я заплакал, мне было жалко его, хотя я и знал, что не мог поступить иначе». Кателина помолчал, продолжая раскачиваться, и продолжил. «Я промыл ему рану и положил на нее листья. Он никому не сказал, а я узнал, что у меня нет той доброты, о которой можно было бы пожалеть. Это стало нашей тайной, и люди радовались, что мы подружились с ним. Если бы камень не был острым, этой дружбы не было бы. Мы потом смеялись, что острый камень нас подружил. Острый камень должен был поранить, и сделал это. И я сделал то, что должен был сделать. Ты, когда вела меня к маленькому Богу, ты думала, что ничего не произойдет? Война, Мария, это не игра и не представление. Как же ты думала, что ничего не случится? Плохо так говорить, но маленький Бог одобрил бы мой поступок, как тот мальчик. Не для доброго слова отца твоего я это сделал, но все же он бы понял меня лучше, чем ты». Мария не останавливала его и смотрела мимо него в ночь. Послышался негромкий тревожный рев медведя. Кателина повел плечами и задумчиво проговорил. «Думал, когда сделаю это, радостно вернусь к старому князю и своей матери. А теперь знаю, что не буду жить без себя. Хочу смотреть на тебя и говорить с тобой. Теперь у нас одна судьба». Мария равнодушно посмотрела на него и ничего не ответила. Кателина взял ее руку, но рука ее никак не отозвалась. «Я хочу говорить с тобой, потому что утром буду другим. Снова буду сильным. Знай, что не поднимал я руку на отца твоего, а только на маленького Бога. Но это один человек. Теперь уж ничего лучшего я для него не смогу сделать, как только сделать тебя женой своей». Мария остановила его. «Замолчи. Ты говоришь только для себя. Ты убил моего отца, а теперь еще хочешь на мне жениться? Нет, ты и вправду глуп. Сам, как говоришь, выполнил свой долг, а я-то свой еще нет. Лучше я помогу тебе, и ты убежишь, потому что ни тебя не хочу видеть, ни твоей смерти. Здесь есть человек, который поможет тебе найти самый короткий путь». Глаза ее изменились, и она легко поднялась. Прежде чем Кателина успела удержать Марию, ночь поглотила ее. Догоревший костер послал в звездное небо последнюю беспокойную струйку дыма. Подошла Джела, она была уже без цепей, присела рядом. «Ты вправду убил маленького Бога?» «Да». «Я вижу, ты человек поступка. А что он тебе сделал?» «Не мне, а другим». «Почему же не эти другие убили его, а ты?» «Он был сильнее их». «Он был сильнее тебя. Сила тут ни при чем. Зачем ты за всех заступаешься? Кто дал тебе право считать других слабыми и беспомощными?» «Каждый способен себя защитить, хотя бы и ценой жизни своей. Ты вмешиваешься в чужие дела и прибавляешь зла на этой земле». «Когда ты сейчас пришла ко мне и говоришь это, ты тоже вмешиваешься в чужие дела. Пусть мне говорят все это те, за которых я заступаюсь. Скажи лучше, где твои цепи? А тебе-то что за дело?» «Почему ты так дерзка? Чего ты боишься? Что буду говорить с тобой как с женщиной?» «Ну-ну. Это надо сперва, чтобы я захотела говорить с тобой, как с мужчиной. А цепи на мне остались, только они теперь другие. На мне теперь вся кухня, весь скарб и все такое. Так что мне не досуг тут». Легко поднялась и вдруг сама себе ответила на какие-то свои сомнения. «Утром Пола с охотником пойдут и все выяснят. Думаешь, они что-нибудь смогут разыскать? Это охотник-то, он кого хочешь и что хочешь разыщет. Но не думается мне, что ты убийца. Если все же ты убил маленького Бога, то случайно, не твое это». Она отошла, но тут же вернулась. Наклонилась и, взяв его за запястье, погремела цепью. «Если увижу тебя без этого, может, и захочу с тобой говорить, а может быть и нет, не знаю. С кем тут еще говорить на этой земле?» С охотником, например. С тем, кто думал меня проверять? Нет уж. Кто другому не верит, тот сам другого и предает. Так ли это? Так-так. Ревность и недоверие не бывают без плохих мыслей. Значит, он не на твоей стороне, а на стороне плохих мыслей о тебе. Разве ж это не предательство? Зачем держать рядом человека с плохими мыслями о тебе? Прежде, в детстве, когда мы все втроем дружили, он уже потерял из-за таких мыслей руку, а я его простила. Теперь же, после смерти Зарема, я к нему уже не вернусь. Да, любовь без милосердия обращается неприязнью и ненавистью. А может, ты сама же и разрушаешь свое счастье? Счастье? И что же это такое, по-твоему? Никто не знает, а ты один знаешь? Скажи тогда. Вот, Джел, это просто. Счастье – это вершина блаженства, когда совсем забываешь о себе. На вершине же долго не просидишь, надо спускаться и идти дальше. Но жить в горах можно. Вот я и спустилась. И Джела скрылась в темноте. Мария вернулась, а вслед за ней подошел молчаливый охотник. Он должен был увести Кателину по слепой дороге и там убить. «Этот человек, — сказала Мария, — отведет тебя вниз по слепой дороге. Он охотник и знает тропу, которую трудно найти. Там он снимет цепи и покажет дорогу». Мария смотрела в лицо Кателине, и глаза ее блестели. Еще она сказала: «Если пойдешь с ним, то будешь свободен, а я выполню свой долг». Кателина молчал. Потом посмотрел в глаза Марии и, улыбнувшись, спросил: «А почему эту дорогу называют слепой?» «Боже, да всего тебе есть дело. Просто эта дорога заканчивается ничем и никуда не ведет. Но охотник покажет тебе дальше тропу». «Всего этого не нужно. Я сказал маленькому богу, что не убегу, и я не убегу». Мария промолчала, потом слегка шевельнула рукой. «Он ждет», — напомнила она. Кателина кивнул в сторону охотника. «Пусть он уходит». «Ладно, иди», — сказала Мария, — «и забудь, что я тебе сказала». Тот поклонился, приложив руку к сердцу, и исчез. Поло сдержал свое слово и утром, перед тем, как отправиться на поиски маленького бога, бросил перед Кателиной свой подарок — свежую медвежью шкуру. «Вот, Кателина, дарю тебе от всего сердца!» — весело крикнул он, крутясь на лошади. «А если ты и вправду убил маленького бога, то и с тобой я сделаю то же самое». Кателина схватил в руки шкуру друга, и в глазах его угас свет. Он стал беспомощно заглядывать внутрь ее, а затем в ярости шарить по траве руками в поисках камня. Не найдя, крикнул: «Стой, разбойник! Ты просто так не уйдешь!» «Отчего же это я не уйду?» — с удовольствием спросил Поло. Не зная, что ответить, Кателина вскочил на ноги, но Поло предусмотрительно подал лошадь назад. «Стой, Поло! Смотри, у тебя рука разодрана! Это же малыш, правда? Его лапа!» «Это так, царапина!» «Нет, Поло, не царапина! Напрасно ты это сделал! Теперь каждый раз, когда почувствуешь боль, твоя рана будет становиться все глубже! Твоя рука начнет гнить, и ты скоро умрешь! Сюда уже больше не вернешься!» — кричал в ярости Кателина. Поло не удержался и взмахнул плеткой, но боль ему помешала. А Кателина сказал людям, которые уходили вместе с Поло: «Когда Поло умрет, похороните его и отведите ее домой, к ее родителям. Тогда с вами ничего плохого не случится». Поло нахмурился. «Ладно, цепной пророк, поговорим, когда я вернусь». И тронул лошадь. Кателина сказал: «Позовите всех мужчин, и я буду с ними говорить». Когда все собрались, он посмотрел в глаза каждому, ища тех, кто мог противиться его воле. Многие смотрели недоверчиво, но открыто враждебного или опасно непокорного взгляда он не встретил. И он заговорил. Силы переполняли его. Он чувствовал, что может порвать свои цепи, но они не мешали ему говорить. И он сказал: «Маленький бог умер, его больше нет. Поло тоже не вернется и скоро умрет. Видите эту шкуру? Он снял ее с медведя, которого мы все знали, и который никому не сделал плохого. Теперь судьба отвернулась от Пола, и он умрет. Вы остались одни. По вашим пятам идет шайка черных братьев. Впереди владение старого князя. Даже если вы сумеете уйти от братьев и меня убьете, люди старого князя переловят вас всех, а другие князья нападут на ваши земли». Вокруг раздался тревожный ропот. Кателина поднял руку. «Разбойники на лошадях, и вы с повозками и пленниками далеко не уйдете. Вам придется дать им сражение или отдаться на их милость». Все молчали. «Вы готовы ждать от них пощады и отдать на их милость Марию, дочь своего князя? Маленького бога? Если вы мужчина, то у вас нет другого пути, кроме сражения. И я готов повести вас против разбойников, если вы мне поверите. И обещаю вам победу над ними, если вы дадите мне власть казнить каждого, кто меня ослушается». Многие в раз заговорили. А потом позвали и спросили Марию. Она сказала негромко: «Кателина сказал, что убил маленького бога, моего отца. Он мой враг. Из-за него мне жизнь не в радость, но от слов его о разбойниках не спрятаться». «Это все так. Решайте сами. Как вы решите, так пусть и будет. Я ж могу сказать, что не для себя живет Кателина и вас не обманет. А цепи с него можете снять, он не убежит». Она ушла. Цепи с Кателины сняли, сами же решили подождать возвращения Пола, охотника и всех остальных.